Когда Ршава насиловал Ингегерд, он был настолько возбужден, что едва понимал, что делает. Однако сейчас он точно знал, что делает и почему. Чтобы доказать себе, что это занятие не грех, независимо от того, чему его учили. Если он собирается так поступить, то будет это делать не со стыдом, а осознанно и по собственному желанию, лучше наслаждаться, чем терзаться. И он постарался, как сумел. Служанка, имевшая дело с неуклюжими в постели священниками, наверняка помогала ему больше, чем он догадывался. «Ах!» — выдохнул он в конце и от восторга, и от понимания. «Так вот, это как должно быть!» «Так и должно быть!» — прагматично согласилась служанка, хотя для нее, возможно, все могло завершиться и получше. «Вы бы не могли чуток отодвинуться, святой отец, а то вы меня раздавите!» Выполнив ее просьбу, он спросил. Ты ведь хочешь за это что-то получить? Так ведь я не занимаюсь этим задаром, клянусь благим Богом, — воскликнула она. Клянусь благим Богом. Значит ли эти слова хоть что-то, и сейчас, и когда-нибудь? Бесчисленные поколения считают, что значит, и считают до сих пор. Но я-то знаю, что это не так. Да, Ршава ощутил в себе миссионерское рвение. Я знаю, что это не так. И все скоро тоже узнают, — подумал он. Но проповеди могут и подождать. Служанка пришла к нему не за тем, чтобы он обратил ее в свою веру, а за гораздо более простым вознаграждением. Прилад дал ей серебряную монету, и девушка выглядела вполне довольной, когда уходила. Что ж, Ршавы? То он понял, насколько еще далек от отрицания старой веры, когда его скрутил приступ вины. Он не просто согрешил, а согрешил осознанно. И если он ошибся насчет смысла недавних событий, то далеко прошел по дороге к ледяному аду. «Нет, я не ошибся», — произнес он в пустоту своей комнатушки. «Он всегда был одним из самых выдающихся богословов». Небул именно так и сказал, посылая его в Скопенцану много лет назад. Ршава понимал доктрину Фосса лучше всякого из живущих ныне священников. Поэтому он был уверен. Почему бы ему заодно не понять и Скотаса лучше, чем кто бы то ни было? Прилад встал с кровати. Как он и предполагал, под ней стоял ночной горшок. Ршава воспользовался им, затем подошел к лампе и задул ее. Темнота наполнила комнату. «Как ей и следует!» — подумал Ршава, — «да в точности, как ей и следует!» Два шага вернули его к постели. Он лег и заснул. Разбудили его солнечные лучи, пробивающиеся между щелями в ставнях. Пока не падали на пол, Ршава спал крепко, возможно, крепче, чем намеревался. Проснувшись, Ршава начал очерчивать возле сердца солнечный круг, что он проделывал каждое утро с самого раннего детства. Но не стоит ли избавиться еще от одной привычки? Он решил, что стоит, и остановил почти автоматическое движение руки. Затем он встал и снова воспользовался горшком, потом распахнул ставни. «Поберегись!» — крикнул он и выплеснул содержимое горшка на улицу. Если внизу кто и шел, он был предупрежден. С улицы не донеслось гневных воплей. Подмуршав решил, что не преподнес какому-нибудь невезучему прохожему грубый сюрприз. Он спустился на завтрак. С утра работала не та служанка, с которой он переспал накануне. Кубац уже черпал ложкой кашу и разговаривал с мужчиной, сидевшим спиной к Ршаве. Вскоре собеседник мага повернул голову, и Ршава узнал одного из людей, с которыми Прилад и Ингегерд ехали на юг из Цаманда. В тот момент Ршава лишь порадовался, что хоть кому-то из них удалось спастись от хаморов после схватки в лесу. Ршава заказал миску каши и чашу вина, чтобы ее запить. Служанка принесла ему заказ. Миска со щербатым ободком оказалась такой же глиняной дешевкой, как и чаша. Ложки здесь были роговые, а каша, она горячая, сможет его насытить. На это мои достоинства исчерпывались. Впрочем, вино оказалось недурным. Прилад выпил и заказал еще. Служанка как раз принесла новую чашу, когда к его столу подошел кубац. — Можно к вам присоединиться? — Святейший отец, — поинтересовался маг. — Почему бы и нет? — слегка напыщенно отозвался Прилад. Кубац уселся на стул. Тот затрещал под его весом. Маг забарабанил пальцами по заляпанной и щербатой сосновой столешнице. — Я поговорил немного с Арсением, — сообщил он. — Да, я вас видел. И что? — Ну, даже и не знаю, что сказать. Он говорит, что ехал с вами. Если конкретнее, то он сказал, что ехал с вами, с халагайской женщиной, и расстался с вами лишь 2 дня назад. — А, вот она что. Шава метнул в Арсения взгляд, который мог бы растопить почти весь снег в кубистре. Ни о чем не подозревавший купец остался на стуле. Похоже, он погрузился в размышления, пережевывая их, как корова жвачку. Шавич хотелось проклясть его. Гнева в прилате уже хватало, но он неохотно сдержался. Если Арсений упадет замертво, кубац начнет искать причину, а у мага и так появилось слишком много подозрений. Шавич взглянул на него в ответ. — И что вы хотите узнать? — Вы сказали, что она мертва, святейший отец. — напомнил кубац. — Да, мертва. Шава точно знал, что это правда. Он знал и подробности, но посвящать в них никого не собирался. Но кубац и так уж знал слишком много. — Вы сказали, что она умерла в Скопенцане, когда город захватили варвары. — Если это так, то как она могла ехать вместе с вами? — Очень просто. Шава произнес эти слова раньше, чем у него возникла хоть малейшая идея о том, что за ними последует. Как бы все ни произошло в реальности, ему придется лгать. И он постарался сочинить хорошую ложь. Наверное, вы неправильно меня услышали. Я сказал, что она умерла после Скопенцаны, а не в ней. Ей в спину угодила хоморская стрела, когда мы выезжали из леса после того, как нас там отковали кочевники. Кубац угрожающе нахмурился. — Клянусь владыкой благим и премудрым, вы мне этого не говорили. Клянусь, владыка, благим и премудрым, чародейный господин, говорил. Шава без колебаний произнес сложную клятву. Она стала лишь маленьким звеном в цепи событий, что произошли после того, как началась беда Видеса. Во всяком случае, так он себе сказал. Маг лишь еще сильнее нахмурился. — Я помню, что это вы мне не говорили, но произнес это скорее озадаченно, чем гневно или с подозрением. Церковный ранг прилата и его очевидная святость были мощными аргументами за то, что ему следует поверить. Кубац сомневался в себе не меньше, чем в словах прилата. Шава пытался изобразить сочувственную улыбку, но получилась она насмешливой. Чтобы скрыть ее, он поднес ко рту чашу, затем глотнул вина и сказал, «Вчера вечером были очень уставшие, оба выпили, и кто знает, что вам послышалось». Он не стал повторять свои слова, но интонация дал понять, что помнит их точно. Его уверенный тон вроде бы убедил и купаться. Возможно. Чародей еще больше сомневался, но скорее в себе, нежели в шаре. Но я готов поклясться, и даже поклялся Арсению, что вы сказали мне нечто иное. Но вы же прекрасно знаете, как такое происходит, — небрежно заметил Шава. Вы же общаетесь с людьми. Допустим, 5 человек стали свидетелями какого-нибудь происшествия на площади. Спросите их час спустя, что там случилось, и услышите 6 разных историй. Возможно, — теперь кубац спорил с самим собой, — он не мог отделаться от впечатления, что здесь что-то не так, но в то же время очень хотел поверить. Да, он очень хотел поверить Тершаве, это было очевидно. Чародей медленно поднялся. — Хорошо, святейший отец. Я больше не стану вас беспокоить. — Никакого беспокойства, — бросил ему вслед Ршава. Когда он был заперт в капкане поклонения Фосу, то с трудом придавал голосу такую доброжелательность, и многие его считали суровым и резким. Ршава подумал, что он может быть суров и сейчас на службе у нового господина. Кубац опять подсел к Арсению. Купец что-то сказал. Шава не мог разобрать, что именно, поскольку Арсений сидел к нему спиной. Но кубац, услышав эти слова, отпрянул, причем настолько резко, что Арсений вздрогнул. Чародей снова встал и вышел.